Часть вторая. Ничто не кончилось. Кальман осторожно положил цветы на могильную плиту. Над черным гранитом возвышалась скульптура из белого мрамора. Женщина, вглядывающаяся в далекую пустоту слепой сферичностью мраморных глаз. Так перед кончиной смотрела часами в окно Паула, не видя ничего, потому что взор ее был обращен внутрь, вглубь души и прошлого. Ему 46, не так уж много. А скольких близких успел потерять? Отца, брата, Паулу. Отчего так пустеет мир? Произнес он вслух и будто услышал тихий, насмешливо нежный голос. Мы рождаемся в молодом мире. Нас окружают юные братья и сестры, полные сил родители, еще не старые деды. Мир стареет с нами, но быстрее нас. Вот уже ушли деды, потом родители, старшие братья и друзья, и никуда не деться от преждевременных потерь. Кому-то на роду написано уйти до срока. Тебе надо было бежать от меня раньше. Я все сделала для этого. Когда-нибудь узнаешь. Лишь одного я не могла — бросить тебя сама. Слишком любила. Он коснулся плеча Паулы, ее высокой шеи. Под рукой был холодный камень. Когда он повернулся, то увидел у могильной ограды женщину, наблюдавшую за ним с выражением чуть комического сочувствия. Она была элегантна и очень красива. Некоторая усталость век обнаруживала, что страсти знакомы этому молодому существу. «Агнесса?» — удивился Кальман. «Что ты тут делаешь? Это не твое царство. Но и не твое, Имре. Ты же боишься покойников?» Агнесса усмехнулась. «Тебе не идет поза безутешного вдовца. Для этого ты слишком эгоистичен». «Да. Я был плохим мужем Пауле и, наверное, окажусь плохим вдовцом. Но я и не позер. Ты это отлично знаешь». «Это правда. Ты не умеешь притворяться, и тебе, наверное, здорово плохо без Паулы. Поэтому я и приехала. Мне сказали, что ты бываешь здесь в это время». «Очень мило с твоей стороны», — удивленно сказал Кальман, — «но я предпочитаю одиночество». «Я предлагаю тебе одиночество вдвоем». «Ты что, импровизируешь водевиль Ричард III в юбке? Соблазнение над могилой». «Ну, соблазнила-то я тебя значительно раньше. И предала тоже. Боже мой, лишь ты мог порвать отношения из-за жалкой мимолетной связи, которую я сама толком не заметила. Столько лет прожить в Вене и остаться жалким провинциалом. Тебе не кажется, что над могилой Паулы этот разговор не очень уместен? «Надо считаться с живыми, а не с мертвыми», — жестко сказала Агнесса. «Много ты думал о Пауле, когда путался со мной?» «Паула сама прекратила нашу близость», — потупил голову Кальман. «Боялась заразить меня чахоткой. Я этого не боялся». «Паула все знала о нас. Она переживала наш разрыв. Это была замечательная женщина с мужским умом. Она боялась за тебя и считала, какая ни на есть, я могу быть настоящим другом. Она хотела, чтобы мы поженились. Это дико!» Помолчав, сказал Кальман. но я верю тебе. Она настойчиво говорила, что я должен жениться и завести детей. Это была ее навязчивая идея. Мне даже казалось, что она готова назвать имя женщины, но меньше всего я мог допустить, что она имеет в виду тебя. Это почему же? Паула заставила меня верить в женскую порядочность. Бедная Имра, тогда тебе лучше остаться холостяком. Я тоже так думаю. Но Паула не хотела этого. Не шантажируй меня ее именем. Что за тон, Имре? Ладно, Бог с тобой. Но зачем же терять дружбу? Ты хорошо говорила о Пауле. За это тебе многое прощается. А дружить мы, наверное, сможем. И на том спасибо. Ты на колесах? Нет. Паула не выносила автомобилей. Я хожу сюда пешком. Агнесса внимательно посмотрела на него. Нет, это не лицемерие. Ты по-настоящему любил Паулу. Давай я подброшу тебя в город. Машина быстро домчала их до центра Вены. Возле погребка опера Кальмана окликнул какой-то краснощекий человек. — Это мой зять, — сказал Кальман Агнессе. — Я здесь сойду. — Мы увидимся? — Конечно, только не на кладбище. — Тебя не оставило чувство юмора. Ты будешь жить. Кальман вышел из машины. Агнесса дружески помахала ему рукой. — Поздравляю, — сказал зять. — Ты не теряешь времени даром. Кальман пожал плечами. — Какая женщина! Зять поцеловал сложенные щепотью пальцы. — И какое имя! Не знаю, что она в тебе нашла, но забрало ее крепко. Столько времени графиня ждет пожилого мужчину с внешностью отнюдь не лорда Байрона. Не болтай. Я совершенно серьезно. Мы все, и твоя мама, надеялись на этот брак. Она молода, красива, богата. Представляешь, как будет звучать? Графиня Кальман Эстергази. Граф Кальман Эстергази, я Кальман, и с меня этого достаточно. Надо и о родне думать. Нам давно хотелось породниться с аристократами. Может, у тебя на примете какая-нибудь Габсбург или Нассау? Но признавайся честно своему верному Иоше. Хочешь стаканчик чего-нибудь? Нет. Ты мне надоел со своими пошлостями. Пойду в другое кафе. Не сердись, Имра, я же люблю тебя. Кальман не ответил и пошел через улицу в сторону избранного венской богемой кафе. Он вошел и, рассеянно раскланиваясь с посетителями, двинулся к своему обычному столику у окна. Официант, не спрашивая заказа, с быстротой молнии поставил перед ним кофейник, чашку и стакан с ледяной водой, чиркнул спичкой. Кальман с наслаждением закурил сигару. Голубое облако всплыло перед ним. Он пропустил мгновение, когда в этом облаке обрисовалось сначала смутно, затем все отчетливее девичье лицо такой светлой и радостной красоты, что вторично будет явлено человечеству спустя годы и годы в образе юной Мэрилин Монро. Тоже золото волос, синь глаз, кипень зубов в большой легкой улыбке, та же нежнейшая кожа, совершенная линия шеи и плеч. Но в этой девушке было больше какой-то благородной прочности. При всей деликатности сложения в ней не чувствовалось даже намека на излом, будто ее растили в особо здоровом, напоенном свежестью трав и цветов пространстве. Кальман прочно уставился на нее, но девушка, занятая разговором с подругой, не догадалась об этом неприличном разглядывании. Когда же она неожиданно повернулась в его сторону, он успел скрыться в густом облаке дыма. Официант как раз что-то прибирал на его столике. — Запишите на мой счет! — крикнула девушка и быстро пошла к выходу. Кальману показалось, что официант хотел кинуться за ней вдогонку. — Овер! — остановил его Кальман. — Кто эта девушка? — А, не стоит разговора, господин Кальман. Какая-то статисточка. Никогда не платит за кофе. Сколько она задолжала? — 7 шиллингов 4 крейцера, — без запинки ответил официант. — Запишите на меня, — сказал Кальман. — Она одна приходит? — Если вы о кавалерах, господин Кальман, то одна. Раньше ее приводила мамочка. Это хоть тихая, стеснительная, а мамочка не заплатит, да еще и наорет. Ладно, ну, вам будет уплачено, и довольна об этом. Кальман отвернулся и вдруг увидел в окне удаляющуюся фигуру девушки. Увидел ее длинные стройные ноги, осинную талию, тонкое, долгое, юное тело. Увидел в неестественном приближении, как будто навел бинокль, девушка вдруг оказалась совсем рядом. Ее можно было бы позвать шепотом, но то был оптический обман. Она мгновенно отдалилась на всю длину улицы и вдруг исчезла, как стаяла. Но и это был обман. Она продолжала существовать где-то там, в толпе и сумятице городской жизни. Ее можно было опять увидеть хотя бы в этом кафе. Ему казалось еще недавно, что все кончилось. Да, все кончилось, но все начиналось снова.